шутку. 100 лет. Шутка-шарж. Тем, кто всегда говорит «в другой раз». Серьезно справив юбилей, он вспомнил юности друзей. Решил, обсудят, не боясь, студенческие дни смеясь. Звонить стал и писать в WhatsApp, чтобы сказать, как им он рад. Но не сработал тот порыв. Огромен временной разрыв. Не получилось встретить их. Один остался он в живых. 12 ноября 2019.